Глава 36. Марика. Я предлагаю тебе стать моей любовницей. Ну, а чего я, собственно, ждала? Предложение руки и сердца? Что он увидит нас с Мией, и его черствое сердце дрогнет? Очень смешно. Ну, просто ты наивная чукотская школьница, Марика. Смотрела на него, изучая лицо. Так вышло, что столь близко мы не сидели друг к другу ни разу. Ту самую ночь я помнила смутно. Все же там скорее были ощущения, эмоции, потребности тела. С тех пор лицом к лицу мы не встречались. И сейчас от такой простой житейской близости меня немного вело. Так же, как и от его предложения. Прикусила губу от досады. Что молчишь, Мари? Или я недостаточно хорош для такого предложения? Может, ты блюдешь верность кому-то конкретному? В его вопросе было столько угрозы, что я невольно вздрогнула. Все же он считал меня шлюхой. Но раз так, то, может, все будет намного проще? А почему бы не закрыть этот вопрос раз и навсегда? Но прежде... Почему я? Неожиданно даже для самой себя спросила я. Он удивился. Было видно, что такой вопрос заставил его задуматься. А я правда хотела знать. Наверное, наивно было ожидать, что меня видит какой-то особенный. Понимать, что ты желанная, что ты сводишь с ума такого статусного мужчину. Опять. А еще? А еще мне было крайне сложно признаться даже самой себе, что в присутствии этого мужчины я дрожала от волнения, терялась и больше всего на свете хотела отпустить себя. Он смотрел испытующе, с прищуром и не торопился отвечать. Я же старалась не торопить, хотя очень хотелось. И откуда у меня эта смелость? Наверное, она родилась вместе с моей дочерью. «Скажем так, у меня остался незакрытый гештальт». Холодно ответил он таким тоном, как будто делал мне одолжение. Я же внутренне превратилась в снежинку. «Гештальт. Я для него просто гештальт. Проститутка, которую надо трахнуть, чтобы поставить галочку». «Хотя нет, он же сказал про статус любовницы. Это означало, что мне предстояло участь не на одну ночь, а на постоянку, как содержанки. Стало невероятно противно. Внезапно я поняла, что внутри салона авто мне невыносимо душно, просто невозможно находиться. Открыла дверь, благо она оказалась не заблокированная, и выпорхнула наружу, обхватывая себя руками. Улица встретила прохладой и разлившимся в воздухе запахом надвигающегося дождя. Это освежало тело и мысли. Помогало мне держать себя в руках и не сходить с ума. Подошла к самому краю смотровой площадки. Мы здесь были пару раз с Мией. Дочке нравилось это место. Моя малышка любила смотреть на то, как внизу проезжали машины, казавшиеся сверху игрушечными, как светились огни большого города. На мои плечи легли мужские руки, и я дернулась. Не сразу поняла, что это он. На самом деле, я всегда весьма странно реагировала на мужские касания, на внимание. Я словно дикая шугалась и отстранялась. За мной ухаживали многие, но вот тактильность я попросту не выносила. А тут и его руки, его тепло и в целом чувство давно забытой безопасности. Пользуясь случаем, прикрыла глаза и на мгновение позволила себе расслабиться. Он же не отпускал. С одной стороны, просто касался меня, с другой, как будто клеймил. Снова и снова без слов передавая «Ты моя». Я никогда ему не признаюсь, как он на меня действовал, как выжигал в душе самые яркие и разрушительные эмоции, как сделал так, что я дважды выставил условия, призрачно становясь победителем. Потому что сложно одержать победу там, где ты заранее по всем фронтам проиграла. Это было больно, странно, бесконечно страшно. Но я снова собиралась поступить так, как... Его руки пришли в движение. Настороженно наблюдала, как он словно обволакивал ими мое тело. Несмотря на то, что я была одета, казалось, будто он очерчивает каждый сантиметр ногого тела. Это было максимально странно, а еще приятно. Делать вид перед ним, что я не дрогну, это одно. А вот быть честной с самой собой... Мне это нравилось. Я не хотела, чтобы этот момент заканчивался, а наш контакт прерывался. Не хотела верить в то, что сейчас мы необычная пара, пришедшая полюбоваться видами в романтической обстановке, а люди, обсуждающие непотребства. «Ну так что, Мари Марика, или как тебя лучше звать? Когда мне ждать тебя у себя?» Он даже не предоставлял мне выбора, словно я не могла и не имела права ответить отказом на его предложение. Беркут не оставлял мне ни единого шанса, не повторял своих ошибок. Шумно выдохнула. Сколько веревочки не вейся. Я все равно не попаду в сказку про Золушку. Тогда уже нет никакого смысла строить из себя другого человека. Он считал, что я шлюха. Не видел никакого смысла его разубеждать. Так он быстрее потеряет ко мне интерес. Так быстрее отстанет. Хотя я не собиралась становиться его рабыней. Он еще не понял, что сдаваясь, сдаваться до конца окончательно и бесповоротно я не собиралась. Обойдется. Развернулась к нему, выдвигая свое условие.